Глава 51. Схватила со стола рубашку и швырнула в нахальное лицо бывшего мужа. «Это чересчур, Марат!» Шиплю на него, опасаясь, что дочка должна вот-вот проснуться. «Собирайся и уходи!» Я ведь так и не завела с ней разговор про отца. Да и раньше мужчин в нашем доме не было. Пугать ее мне хотелось меньше всего. Строев со вздохом накидывает на себя рубашку, не спеша застегивая пуговицы. «Не нервничай так, Кусь!» Тихим, ровным тоном произносит, будто разговаривая с умалишенной, и смотрит так, будто все уже решил, и мое будущее определено. А меня это до чертиков бесит. «Уходи», – требовательно повторяю. И понимаю, поздно. Слышу, как дочь шлепает босыми ногами по полу в нашу сторону. «Мамуль, ты чего так поздно вчера вернулась?» Дарина заходит в комнату и невольно трет лицо ото сна. «Если ты так всегда будешь возвращаться, я тебя совсем забуду». Невольно бросила взгляд на Марата. На его лице отразилось столько эмоций, что мне сделалось не по себе. Смесь сожаления, тоски и даже какого-то отчаяния. Отвернулась от него, не в состоянии и дальше переносить всю эту гамму эмоций. «Здравствуйте, дядя». Дочка удивленно приподнимает брови, заметив Марата. Благо, он выглядел уже вполне пристойно, но недостаточным для предоставления себя в качестве ее родителя. «Я не твой дядя, Дарина», – заявляет Марат, отчего у меня сердце уходит в пятки. Смотрю на него так, что он вот-вот должен превратиться в прах. «А кто вы?» – дочка склоняет голову, пытливо его изучая, до жути напоминая в этом своего отца. Мне кажется, если прямо сейчас, без подготовки, она узнает, что он ее отец, вся ее жизнь рухнет. И во взрослом возрасте ее ждут годы психотерапии, где на сеансах она будет винить свою мать в душевных травмах. «Зайчонок, это твой родственник?» – опережаю Марата до того, как он успевает открыть рот. «Родственник», – кивает Марат, и у меня отлегает от сердца. «Чем ты обычно завтракаешь до школы?» Дарина обращает на Марата подозрительный взгляд. Быстрая смена темы разговора ее не путает. Мне больно смотреть на них в одном помещении. Слишком много схожих черт, похожих жестов. И понимание того, что им нужно узнать друг друга, меня душит. Хочется поскорее прогнать Марата из своей квартиры, из жизни. «Обычно тортиками», – сообщает дочь, заставляя меня закатить глаза. «Дядя Марат сейчас уйдет». И я приготовлю тебе твою любимую овсяную кашку. Смотрю на нее, приподняв выразительно бровь. Дескать, твоя хитрость не прошла. Но на личике дочери нет и тени смущения. Вся в отца. «Нет, я хотел бы позавтракать вместе с вами», – заявляет Марат. И я понимаю, что просто так выдворить его уже не выйдет. «Тогда сам и готовь». Морщусь, не желая кашеварить ради него. В крайнем случае перед школой перекусим с дочкой в кафетерии. «Без проблем». К моему удивлению, соглашается и принимается закатывать рукава. Сажусь на стул, подогнув под себя ногу, и наблюдаю за бывшим мужем, демонстрирующим чудеса в решете, пока дочь пошла собираться в школу. Я же сегодня планирую взять отгул, после вчерашнего. Строев даже не спрашивал, где лежат овсяные хлопья. Довольно скоро обнаружив их на одной из полупустых полок и молоко в холодильнике. Смешивает нужные пропорции воды и молока, добавляет сахара, немного соли и оборачивается ко мне с такой улыбкой, будто ожидает похвалы. И тут меня озаряет. Видимо, он готовил кашу своему сыну, тому мальчику на инвалидной коляске. Поэтому у него все так здорово получается, навык отточен годами. Что-то неприятное разливается внутри черной мазутной жижей. С одной стороны, непроизвольная ревность, ведь он должен был находиться все эти годы рядом с моей дочерью, готовить ей завтраки, водить в детский сад и спортивную секцию, а еще рассказывать сказки на ночь и утешать, если приснятся кошмары. С другой стороны, разве другой ребенок в чем-то виноват? «Теперь у тебя есть здоровая дочь, поэтому ты решил вернуться ко мне». Задаю ему вопрос, вертящийся на языке. Марат вздрагивает, будто я влепила ему пощечину, которой он от меня никак не ожидал. Все что угодно, но не подобного умозаключения. «Ты действительно так думаешь обо мне?» Ставит передо мной тарелку с горячей овсянкой, от которой идет пар. пахнет изумительно и выглядит превосходно. Должна признать, что даже лучше, чем у меня. Вместо ответа дуя на ложку и аккуратно пробую. Словно в тарелке может оказаться яд, но и на вкус не хуже, чем на вид. Тебя же моя судьба не волновала все это время. Просто делаю выводы. Сажу яд, как змея. Дочь в школьной форме вбегает в кухню. И тут же недовольно морщится, видя ненавистную овсяную кашу. «Мама, я что-то не хочу кушать», – дует губы. «Попробуй, пожалуйста. Я старался», – просит Марат. И я вдруг понимаю, что впервые в жизни вижу его ранимость. Если и есть на земле человек, способный исполосовать его холодное сердце, так это Дарина. Она поднимает на него свои глазища, и как воспитанная и добрая девочка не решается ему отказать. Кивает, усаживаясь за стол. «Ого! А у тебя получилось вкуснее, чем у мамы!» – сдает меня. «Может, ты всегда будешь мне готовить завтрак?» Задает вопрос, попадающий в мое сердце, как пуля, дробя его на части. Поднимаю взгляд на Марата, ощущая связь с ним, стойкую, болезненную. И он смотрит на меня так же, как демон искушает тем, что мои мечты восьмилетней давности могут ожить. Нет, зайчонок, у дяди уже есть своя семья.